Я мог бы прийти и раньше, но не хотелось объяснять Сунху, что за беспорядок в гостиной. Поэтому я убрал все сам. Сунху — это мой повар-китаец. Прекрасно готовит, убирает и стирает. В общем, все хозяйство в доме на нем. Удивительный, редкий слуга. Карина продолжала сидеть неподвижно, но решилась, наконец, отвести взгляд от окна. Она заметила, что стол накрыт, а подле кровати стоит ее потерянная левая туфля. Почему-то его заботливость еще больше разозлила ее. «Ну что, так и будешь сидеть голодная и испепелять меня взглядом?» — спросил Джейрт. «С удовольствием пробуравила бы тебя насквозь». «Да уж, не сомневаюсь», — поддакнул он и встал, чтобы зажечь вторую лампу. Карина заметила, что он заклеил место укуса пластырем и злорадно подумала, что рана оказалась глубокой и может загноиться. Даже заражение крови возможно. При этой мысли она невольно улыбнулась. Джейрт вернулся к столу и принялся за фрукты. События сегодняшнего дня ничуть не испортили ему аппетит. «Успокойся, милая», — проговорил он вполне доброжелательно. «Ты проведешь здесь только одну ночь». «Зачем это нужно, если утром я все равно уеду?» «Ты в самом деле уедешь утром, только совсем не туда, куда хочешь. Ты абсолютно права. Здесь, в доме, я не смогу тебя долго держать. Слишком много глаз и ушей вокруг. Поэтому завтра же утром я увезу тебя в деревню». «В деревню?» — встревожилась Карина. «На другой конец острова? Но это невозможно». «Вполне возможно. Там, по крайней мере, я смогу тебя оставить, не опасаясь скандала. От Гонолулу это далеко, так что ты будешь в полной безопасности. Никакие соблазны там тебе угрожать не будут». «Я не поеду». «Поедешь. Куда денешься?» Карина запаниковала. Спокойно безразличный тон Джейрда парализовал ее. Он ведь и вправду может увести ее в какие-нибудь дебри, оторвать от ребенка, от ее беспомощного малыша. «Послушай, Джейрд, я ведь и сама собралась уезжать. И если бы ты не разозлил меня вчера вечером, мы могли бы спокойно объясниться. Я уже попросила заказать билеты на первый же пароход. Сегодня Рассел должен был все устроить». «Слишком поздно, Карина. Я дал тебе шанс, но ты им не воспользовалась». «О чем ты говоришь? Чего ты хочешь?» «Чего хочу? Хочу, чтобы ты осталась на Гавайях». «Господи, зачем тебе это понадобилось?» «А вот зачем. Ты явилась сюда, чтобы выставить меня полным идиотом, чтобы все знали, что я рогоносец, несчастный брошенный муж. Так ведь?» «Отлично. Ты отчасти добилась своего. Теперь тебе придется доказывать обратное, какая ты примерная супруга. Мне нужно, чтобы нас считали хорошей парой». «Неужели ты думаешь, что в этот спектакль кто-нибудь поверит? Да людям и в голову не придет, что ты можешь меня простить». «Детка, о прощении и речи не идет», — резко ответил он. «Но ты носишь мою фамилию, и тебе придется доказывать, что ты благоразумная женщина. В твоих интересах сделать так, чтобы нам поверили». «Да ты просто спятил», — возмутилась Карина, и ее изумрудные глаза полыхнули гневным блеском. «И не думай, что я буду тебе подчиняться. Уж я найду способ тебе отомстить». «Отлично, милая, отлично. Вот я и посмотрю, как тебе это удастся, когда вокруг глушь и безлюдье», — со смехом произнес Джейрт и вышел из комнаты, заперев за собой дверь. Глава 24. Отхлебнув рома, Джейрт поставил бутылку на стойку. С тех пор, как он запер Карину в спальне, расположенной прямо над его кабинетом, Она неистово в ярости стучала и взывала о помощи. Крики и шум разносились по всему дому, и укрыться от них было невозможно.